Шорох шагов по умершим душам. Эпиграф. Гений природы поведет тебя за руку в любые края, покажет тебе жизнь целиком, странную людскую суету. Ты увидишь, как люди бродят, ищут, ушибаются, спешат, отгоняют, вырывают, толкают, бьют. Ты увидишь нелепую возню человеческой толпы, но для тебя это будет все равно, что смотреть в волшебный фонарь. Йоганн Вольфганг Гёте. Сколько раз я пытался представить Реми де Гурмона в его квартире на 6-м этаже по улице Сен-Пер, в его монашеском одеянии, среди своих книг, безделушек, картин, кошек. Как он сидит, вжавшись в кресло, курит сигареты-самокрутки, на носу очки, на голове колпак, пишет или размышляет в одиночестве в центре Парижа и излучает мощный интеллектуальный магнетизм на несколько сотен просвещенных умов своей эпохи. Это сообщество чувствительных душ, по выражению его дорогого Стендаля, которому, конечно, нужно прибавить горстку льстецов наших дней. Мне действительно кажется, что Гурмон, как своим мышлением, так и образом жизни, своей неиссякаемой эрудицией, своим постоянным нехарактерным любопытством, интересовавшийся как сексуальностью насекомых, так ангелов и сатиров, самыми странными происшествиями, мельчайшими событиями банальнейших будней, равно как и самыми туманными пророчествами самых рассудочных умов, Гурмон был ярчайшим представителем тех, кого англичане называют scholars, вечных студентов, чья мысль одинаково пытлива как в отношении мертвых, так и живых, и которые пытаются объединить тех и других, приписывая им плодотворную и доброжелательную дружбу вне времени. Однако, если в литературе и существует нечто чудесное, то это, конечно, родство и духовная близость, которые, вытекая друг из друга, влекут нас по длинной цепочке соединений. Поэтому здесь я лишь предложу, по примеру Метра, одну из особенных прогулок по вольным ассоциациям, с течением времени, рожденным во мне регулярным чтением того, кого Джон Каупер Пауис называл, сравнивая его с Гёте, великим анархистом духа. Примечание. Джон Каупер Пауис, 1872-1963 годы жизни, британский писатель, философ, лектор. Конец примечания. Для начала скажу, что я открыл Гурмона в юности, и, что знаменательно, в одно время с Барбет Оревильи, а их обоих через посредство Блеза Сандрара, которым я в то время зачитывался. Примечание. Жюль Амеде Барбет Оревильи, годы жизни 1808-1889, французский писатель и публицист. Конец примечания. Он называл их своими учителями в литературе, добавляя еще Шопенгауэра, собственно говоря, за ясность стиля. Однако известно не только огромное влияние последнего на мировоззрение Гурмона, это особенно видно в «Физике любви», но также, глядя со стороны, можно понять, насколько, говоря о Барбе, они с Гурмоном были братьями по духу. Достаточно прочесть эссе, которое Гурмон посвятил Барбе, чтобы узнать, что в нем помимо духовной близости, он находил своего рода нормандизм, по выражению из словаря французского языка. Цитата. «Народ, из которого он происходил, самый нерелигиозный во Франции, хотя и больше других привержен внешним обычаям и традициям церкви. Здесь ясно видно влияние почвы и климата. У себя в стране датчане на протяжении веков усвоили мрачную религиозность, ограниченную темнотой их сознания. Они несут веру в своем сердце, как крестьянин нес в подоле змею. Став нормандским, этот наивный народ осторожно и постепенно утратил веру. Не веруя душой, он демонстрирует веру публичную и почти только светскую. Он тяготеет не столько к проповеди, сколько к церковной службе, которая является для него праздником. Он любит свои церкви, но равнодушен к священникам. Построив несколько красивейших аббатств и соборов Франции, этот народ позабыл снабдить их монахами и канониками, рентой и землями. Эти аббатства были пусты задолго до революции. Во время продажи имущества духовенства знать, еще менее религиозная, чем крестьяне, раскупила все без смущений и колебаний. Верхушка общества первая подавала пример маловерия. Конец цитаты. Примечание. Барбедо Ревельи, литературные прогулки. Конец примечания. Я цитирую этот отрывок целиком, потому что, как мне кажется, здесь сконцентрированы все главные тайны творчества Гурмона, и таким образом можно понять, что их корни уходят гораздо глубже, чем кажется. В коллективное бессознательное наших предков. Аристократический элитаризм, католическое язычество, которое затем незаметно смешивается с консерваторским анархизмом и беззастенчивым скептицизмом. Довольно забавно мимоходом отметить, что те же саркастические жизнерадостные характеры, если можно так выразиться, встречаются у других крупных нормандских авторов – Флобера, Мопассана, Жана Лорена и Барбе Доревильи. Чтобы продолжить эту увлекательную игру родства и взаимного влияния авторов друг на друга, любопытно отметить, что Блес Сандрар, который бредил Гурмоном до такой степени, что ходил за ним по пятам, не решаясь подойти во время его ежедневных прогулок по набережным Парижа, стал первооткрывателем и крестным отцом в литературе для Генри Миллера, который, в свою очередь, помимо прочих неравнозначных достоинств, имел одно неоспоримое. Он был великим и тонким любителем чтения. Полагаю, книги в моей жизни останется его лучшим произведением. Однако и сам Генри Миллер стал великим популяризатором в мире англосаксонской литературы для того, кого следует считать ангелом-хранителем европейской литературы XX века – Джона Каупера Пауиса. А если существует автор, на которого он оказал глубокое влияние, то это, несомненно, Реми де Гурмон. Одного текста, необходимого каждому поклоннику Гурмона, издание существует пока, к сожалению, только на английском языке, эссе которого он посвятил ему в своей книге «Suspended Judgments», достаточно, чтобы в этом убедиться. Цитата. «Достаточно прочесть несколько страниц Реми де Гурмона, чтобы вновь ощутить себя в просторном, широком, самостоятельном, свободном и прежде всего языческом мире великих античных авторов. Время, истекшее с той классической эпохи, перемены в манерах и форме речи, словно вдруг исчезают и перестают иметь всякое значение. Здесь совершенно отсутствует современный тон, полный самосознания, мелочного желания казаться оригинальным и понравиться как можно большему числу людей, что так вредит стольким ярким писателям нашего времени. Кажется, будто кто-то из славных приятелей Платона, какой-нибудь мудрый и жизнерадостный афинянин, как Агафон, Федор или Хармит, восстал из могилы средь голубых волн Ионического моря, чтобы побеседовать с нами под липами и каштанами Люксембургского сада о вечной иронии природы и человеческой жизни. Словно какой-нибудь друг-философ Катулла или Проперция вернулся после длительного отдыха в оливковых рощах Сирмио, чтобы прогуляться по берегам Сены или среди книжных лавочек квартала Одеон. Во время чтения этого великого языческого критика никакой туман, никакая завеса гиперборейских суеверий, раздутых подобно отвратительному густому облаку, не заслоняют горячий дик солнца. Здесь снова и снова смело и ярко проступает все постоянное и интересное той безумной и сложной комедии, которой является человеческая жизнь. Художники, романисты, поэты, журналисты, оккультисты, эксцентрики, эссеисты, ученые и даже теологи все описаны с юмористическим, увлеченным любопытством, отмеченным глубоким сознанием разнообразия форм жизни, что ассоциируется у нас с классической традицией. Подобный автор мог появиться только во Франции. Ибо среди всех наций только Франция, и среди других городов нашего современного мира только Париж, сохранили прочную связь с открытой тайной великих цивилизаций. Конец цитаты. Для меня очевидно, что Гурмон представляет одну из квинтэссенций французского остроумия, что роднит его не только со славной плеядой французских моралистов от Ларош-Фуко до Анатоля Франса, а также Паскалем, Лабрюером, Шамфором, Вовенаргом, Вольтером, Дидро и Риваролем, но и определяет ему видное место среди европейских авторов, писавших в том же духе. Его часто сравнивали с Эразмом Роттердамским, а также известно, какое значение для него имели Леопарди, Шопенгауэр и Ницше. Примечание. Все же здесь кроется какая-то тайна. Даже Тьерри Жилибёв, главный специалист по Реми де Гурмону, задает себе этот вопрос. Почему Гурмон никогда не упоминает Монтэня, с которым у него, тем не менее, много общего? Читал ли он его? Конец примечания. Однако одной из самых выдающихся заслуг де Гурмона, которая явно характеризует его чрезвычайно проницательным защитником здравого смысла, является его меркурианская способность проникнуть в суть самых заумных домыслов, чтобы привести к мысли более непосредственной, или, попросту говоря, к житейской мудрости. Благодаря своему энциклопедическому уму он не только интересовался, как свидетельствуют его знаменитые диссоциации, самыми приземленными видами человеческой деятельности, но также был способен уместно критиковать, зачастую с жестокой насмешкой, самых рассудочных знаменитых мыслителей. К примеру, его эссе о Канте в главе «Мысли и пейзажи» его философских прогулок – образец едкой синтетической критики. Всякий раз, когда мы хотим применить общую логику, чтобы объяснить конкретные факты, констатированные нашими чувствами, выходит нелепость. Зачем же тогда нужна общая логика? Быть может, только для извращения интеллекта? Если она не мерила, то, может быть, проводник, нить? Ни в коей мере. Она служит лишь для того, чтобы постепенно внушать мозгу нелепую идею. Это так, потому что это должно быть так. Кант никогда не рассуждал иначе. Это была отменная машина для толчения воды в ступе. Подумать только, что этот человек, не имевший ни жены, ни любовницы, и, как говорят, умерший девственником, живший чисто механической жизнью, имел дерзость рассуждать о нравах. Зато, как прекрасно заглавие его книги «Метафизика нравов», и ему ничуть не уступают его афоризмы. То, что мы должны сделать, единственная вещь, в которой мы уверены. Но как можно быть уверенным в том, что ты должен сделать, не изучив всех обстоятельств по мере того, как они возникают? Чем, по сути, является эта обязанность? Чистейшей теологией. Его способность абстрагироваться естественным образом сближает его с таким удивительным и своеобразным мыслителем, его современником Жюлем де Готье, чью значимость он один из немногих, наряду с Виктором Сегаленом и Бенджамином Фонданом, сумел почувствовать, и кого считал замечательным хулителем иудейско-христианского конформизма, реформистского повиновения, почитаемого в интеллектуальных кругах тех лет, и с которым он сам боролся с пылом, не лишенным прозорливой сдержанности. Примечание. Виктор Сегален, годы жизни 1878-1919, французский поэт позднего символизма. Бенджамин Фондан, годы жизни 1898-1944, французский писатель, мыслитель, эссеист. Конец примечания. Гурмон действительно осознал все значение удивительного ключа к человеческой психике, движущего любыми поступками, который определяется термином «поваризм». И можно сказать, что его саркастическое восприятие спекулятивных разглагольствований, в том числе его собственных, целиком происходит из этого юмористического и непринужденного взгляда на человеческую жизнь, как интеллектуальную, так и чувственную. Редко бывает, чтобы Гурмон не завершил какого-нибудь научного или философского рассуждения элегантным пируэтом открытого скептицизма, что мне представляется одним из элементарных принципов осторожности. Да вдохновит его пример интеллектуалов и прочих великих умов молодого 21 века. Демезон. Разумеется, искусство, игра, алкоголь, танец, спорт – все это вещи одного порядка. Делить удовольствие на материальные и интеллектуальные – забава для схоластов. Человек – это лишенная корней чувствительность, высохшая и гибнущая, как срезанные цветы, у которых не меняют воду в вазе, где они умирают, открывая свое сердце и благоухая ароматом своей души. Деларю, все это не совсем понятно. Демезон, мой дорогой друг, не получается говорить понятно, когда отвлеченно рассуждаешь об общеизвестных истинах. Люди говорят при помощи ума, я хочу говорить при помощи чувств. Это очень сложно. Розы, лилии, гвоздики, фиалки – все это цветы, и они очень разные. Высушите их и сожгите по отдельности. Вы получите 4 кучки пепла, одинаковых с виду и по составу. Человеческие умы – это те же кучки пепла. В них индивидуальность и различия. Сводить все только к уму – значит обращать все в пепел. Два математика, говорящих о математике, прекрасно понимают друг друга. Они воплощенный ум. Двое любовников, говорящих о любви, вовсе не понимают друг друга. Они воплощенное чувство. Деларю. Однако любовники, которые обожают друг друга, Демезон, они обожают друг друга, растворяются друг в друге, плачут или кричат вместе, но они друг друга не понимают. Чувства созданы не для того, чтобы понимать, а затем, чтобы чувствовать. В миг, когда они начинают понимать друг друга, они перестают быть любовниками. Как только они становятся любовниками, они проникают друг в друга и перестают друг друга понимать. Любовь также относится к изящным искусствам. Деларю, вы хотите сказать, что искусство создано, чтобы чувствовать, а не понимать? Демезон, мне так кажется. Ведь каждый раз, когда мы говорим об искусстве умом, то произносим одни глупости. Вы видите хоровод самых малопонятных слов, самых избитых истин, давно известных или чересчур верных. Или же это настолько банальные и туманные обобщения, что слушатель поймет в них то, что захочет, если он снисходителен, или не поймет ничего, если упрям. Я упрям. Я не люблю слов, в которые неловкие фокусники якобы вкладывают какой-то смысл. Разломите апельсин, и в нем найдете свое кольцо. Я разламываю, а внутри ничего. Фокус провалился. Примечание. Реми де Гурмон. Разговор дилетантов о приметах времени. Конец примечания. Как можно убедиться, естественная склонность порассуждать о самых высоких материях у Гурмона всегда сдерживается, сводится к более приземленному и человеческому, к обыденной жизни. Именно с такой меркой стоит подходить к его дружбе с писателем Полем Леото, потому что тот был полной противоположностью Жюлю де Готье. С одной стороны, самые абстрактные и возвышенные рассуждения, с другой – радикальный и очистительный здравый смысл, очень скупой на слова – и для которого всякие разглагольствования, слишком оторванные от близкой реальности или очень далекие от простой очевидности, становятся объектом сарказмов и самых язвительных насмешливых поучений. Однако оказалось, что за долгие годы между ними установилась искренняя дружба и взаимное восхищение. Хотя Леото ни в малейшей степени не может и не хочет постичь тонкость идей Гурмона, и тем более Готье, он восхищается его стилем, лаконичностью, ясностью и постоянной иронией. Примечание. Мимоходом замечу, что знаю лишь одного писателя, которого можно сравнить с Гурмоном по выразительной лаконичности, Хорхе Луиса Борхеса. И по всей вероятности, если верить Тьерри Жилебёфу, Борхес много читал Гурмона. Конец примечания. Со своей стороны, Гурмону неизбежно необходим непринужденный и разумно приземленный взгляд Леото. Для него он настоящее средство, ограждающее его от слишком бурных порывов духа абстрактного. Есть в этой дружбе отличная взаимодополняемость, скрытое донкихотство то и дело укрощается реализмом Санчо Пансы и закоренелое диагенство язвительного секретаря Меркюр де Франс, которого он ежедневно встречал в кабинете Альфреда Валетта. Примечание. Альфред Валетт, годы жизни 1858-1935, французский писатель, основатель литературного журнала «Меркюр де Франс». Конец примечания. Гурмон решительно не любит животных, особенно собак, которые, по его словам, как он объяснял нам до того, как у меня появилась собака, презренны, угодливы, неблагородны из-за их послушания, привязанности, верности и так далее. Одним словом, в них нет ничего ницшеанского. Вчера вечером друг, кличка собаки Леото, вертелся около него в моем кабинете, и Гурмон строил жуткие гримасы, ерзал на месте, и, наконец, встал и направился в кабинет Валетта, бормоча себе под нос «Черт побери!». Примечание. Поль Леото, дневник, 1 апреля 1909 года. Конец примечания. Несмотря на преувеличение и явное недружелюбие Леото относительно этой черты характера, Гурмон любил кошек и посвятил этим животным замечательные строки, остроумное замечание по поводу ницшеанства бьет прямо в цель и из-под тишка критикует абстрактное мышление. А такой метод стоит того, чтобы на нем остановиться подробнее. Весьма вероятно, что сам Гурмон, следуя примеру Поля Валери, любил подобные возвращения к сиюминутной реальности, на которые Леото никогда не скупился. Я продолжаю свое исследование, свою очень субъективную прогулку по гурмоновскому созвездию, и еще одно имя странным образом всплывает в моей голове – Байрон. Я догадываюсь, что такой активно-прагматичный романтизм, говорят, англичане мечтают с открытыми глазами, бесконечные перемещения от высших духовных сфер к самым тривиальным и наиболее неизбежным, характеризующим здоровую спортивную погоню лорда Байрона за ощущениями, восхищал затворника из треноженного фавна Гурмона. Так случилось, что недавно я открыл еще одного из этих эрудированных писателей-проводников, тоже в наше время почти забытого, Федерико Прокоша, который шутки ради написал поддельный дневник Байрона под названием «Рукопись из Миссалонги», и который также был читателем и поклонником Реми де Гурмона. Однако, перечитывая отрывок из вышеупомянутой книги с описанием воображаемой беседы Байрона с двумя его поклонниками, я замечаю, что в ней содержится самая суть того, что я называю «скрытой гурмоновской философией». Случайность ли это? Финлей спросил меня: «Не думаете ли вы, сэр, что у поэта есть обязательства перед обществом? Если поэт проповедует порок, может ли он оставаться поэтом?» Платон в своем высокомерии, а может, это больше предательство, чем высокомерие, исключил поэта из идеальной республики, ответил я. Он считал его зачинщиком смуты, силой ведущей к анархии и упадку. Слепец Платон. Разве не видел он, что только возбуждающая анархия поэта может спасти общество, не дать ему быть задушенными догмами и учеными? «Вы ненавидите ученых, сэр?» слегка скривившись, пробормотал Фоук. «Не люблю и не ненавижу. Конечно, они принесли нам какую-то пользу. Но через 500 лет, когда Homo sapiens пожнет плоды науки, а ум индивидуума задохнется от догм, настанет конец. Всякий смысл жизни исчезнет. Такое случилось с другими животными, потерявшими свой огонь. То же случится и с человеком, когда в нем раздавят всякую любовь к жизни. Он будет желать лишь смерти, и род человеческий, размножившись сверх разумных пределов, с опущенной головой ринется уничтожать самого себя». «Вы говорите об упадке, сэр», — заметил Финлей. «А что такое упадок?» «Это такой же естественный феномен, как сливы, что гниют в садах. В упадке есть хорошие стороны, как в осени есть красота. Поэт, безразличный к догмам и людям науки, видит то, чего они не могут, тайный источник жизни». Именно так я понимаю суть слов «сила проницательности поэта». Наши «Zeitgebundene», ограниченные во времени нравственные принципы, не имеют ничего общего ни с истиной, ни с поэзией. Поэт обращается к вечности. Взгляды нашего общества живут лишь десятилетия. И какое печальное, какое унизительное десятилетие. «Все это слишком тревожно и слишком противоречиво», — с грустью заявил Фоук. Я наполнил бокал. «Забудьте то, что я сейчас сказал», — пробормотал я. «Надеюсь, вы будете столь любезны, что не станете повторять это в Бостоне. А теперь, дорогой Финлей, расскажите еще о господине Гёте. Носит ли он перчатки? Имеет ли он привычку оценивать? Хорошо ли скроены его панталоны? Ходит ли он на прогулку с зонтиком?» По правде говоря, прочная привязанность Гурмона к некоторым научным теориям кажется мне его единственной эстетической слабостью. Однако следует помнить, что научный идеал, который его поддерживал, а иногда восхищал, был близок к идеалу Гёте, Александра фон Гумбольдта, или, скажем, книге «Введение в изучение экспериментальной медицины» Клода Бернара, а также Пастера, Дарвина и Агюста Конта. Идеал науки грезился ему духом уточнения и проверки, однако странно, что он, автор изречения «Бесконечное удовольствие логики», которое предвосхищает современную теорию познания, он, почитатель Жюля де Готье, цитата, «путем практического применения своих достижений, наука открывает в социальной жизни такой простор для развития промышленности, техники и торговли, а также всевозможного стремления к выгоде, что под видом улучшения жизни она скрывает угрозу осушить источники радости». Цитата по памяти из «От Канта до Ницше». Конец примечания. Он мог множество раз, не впадая в рациональный мистицизм, подписаться под тем, что в остальное время его философия высмеивала. Никто, однако, не совершенен. И именно в этом еще одна прелесть Гурмона. В его способности мириться с противоречиями, в чем он является истинным мудрецом. Не состоит ли истинная мудрость в том, чтобы с долей самоиронии принимать наши баваристские иллюзии? А впрочем, чтобы немедленно оправдать его же собственными словами это научно-баваристское заблуждение, не нужно далеко ходить. Достаточно процитировать два отрывка из «Диалога любителей», из которых понятно, что с таким скептицизмом осужденное выше стремление к выгоде еще далеко от возможности осушить источник радости. Горстка человеческих знаний стала большой горой, но по ней ползают все те же муравьи. Галереи стали длиннее и все чаще сообщаются между собой, но шире и выше они не стали. В них все та же ночь. Через несколько страниц он приводит великолепную цитату из Фонтенеля. Примечание. Бернар Ле Бовье де Фонтенель, годы жизни 1657-1757, французский писатель и ученый. Конец примечания. «Людям следовало бы запретить говорить о затмении», — сказала маркиза, из страха, как бы им не припомнились все глупости, сказанные на эту тему. «В таком случае», — возразил я, — «следовало бы запретить вообще о чем-либо вспоминать, и какие разговоры о чем бы то ни было, ибо я не знаю ни одной вещи в мире, которая не была бы памятником какой-нибудь человеческой глупости». Какой бы ни была научность Гурмона, теперь мне хочется сказать пару слов о некоторых аспектах его философии, благодаря которым он особенно дорог мне. Прежде всего, его утонченная и искусная защита язычества, вопреки традиционному католичеству, и, как следствие, его решительное сопротивление протестантству. Но сначала процитируем два отрывка из «Культуры идей», сдержанность и тактическая двойственность которых кажутся более глубокими и цивилизованными, чем пылкое исповедание атеизма некоего Мишеля Онфре. Примечание. Мишель Онфре родился в 1959 году, французский философ и писатель. Конец примечания. Религия – это очень сложный комплекс, основанных на суеверии обрядов, с помощью которых человек добивается благосклонности божества. Такие системы невозможно изменить к лучшему. Их нужно либо принимать такими, какими их создали предыдущие поколения, либо решительно их отвергать. Самые древние и наилучшие среди них. Большая нелепость – хотеть сделать детские игры осмысленными, и величайшая глупость – хотеть усовершенствовать религию. Игры под наблюдением шутника-учителя остаются все теми же играми, хотя и не такими забавными. Реформированные религии остаются религиями, но лишенными своей детской прелести. Если не принимать во внимание ее кратковременные и локальные формы, можно сказать, что во все времена существовала только одна религия – религия народная, вечная и незыблемая, как человеческое чувство. Что изменилось, так это религиозный дух, то есть манера объяснять или отрицать символы. Но это происходит в головах, которые не нуждаются в религии, потому что они ее обсуждают. Истинная религия – предмет веры, а не ученых споров. Она – предмет для испытаний, а не исторических и философских демонстраций. Оставили ли хромые паломники свои костыли в Эфесе или Лурде? Очевидцы не задавались таким вопросом. Всякое понятие правды должно быть отринуто религиозным учением, даже правды относительной. Полезная религия живет, бесполезная умирает. Настоящая религия является некой формой терапии, но она идет дальше и исцеляет болезни более непонятные, с помощью средств более наивных, чем естественная медицина. Она врачует даже смутное волнение бесхитростных душ, и это прекрасно. Для нее хороши любые средства, допустим, но то, что приносит пользу человеку, не нанося вреда остальным, не может быть плохо. Далее следует его концепция искусства и успеха. В эссе о заглавленном «Успех и понятие красоты», включенного в сборник «Бархатный путь», он противопоставляет, с точностью полной скрытой иронии к вечным стенаниям непонятых, силу и непоколебимость народного мифа об успехе, как критерия значимости, хрупкости и двойственности эстетической красоты, которая в конечном счете не что иное, как опознавательный знак касты изысканных, которым следовало бы ограничиться удовольствием ценить друг друга и запретить себе без конца поглядывать на более известных личностей. Вечная комедия, которую каждая новая эпоха повторяет на свой лад и которая всегда будет лакомым кусочком для сатирика. Такое аристократическое, без малейшего презрения, попросту трезвое суждение было свойственно Барбе д'Оривильи, Вилье де Лиль-Адану, хорошо известно его влияние на литературное творчество Гурмона, и Жюлю де Готье, который в свою очередь противопоставлял меньшинство созерцателей большинству деятелей. Те и другие держатся вместе благодаря синергии их механической пары, вращающей колесо мира. Но послушаем этот иронический отрывок, в котором столько здравого смысла. Цель искусства нравится, а успех, по меньшей мере, первое доказательство в пользу произведения. Нравится идея довольно сложная. Ниже мы увидим, в чем ее содержание. Однако слово уже может предварительно послужить. Итак, это произведение нравится. Из восторженных интонаций толпы выросла целая башня. Такова реальность. Нужно ее разрушить. Это не так-то просто, поскольку, благодаря какой-то необычной магии, почти все тараны, которыми по ней бьют, превращаются в контрфорсы, добавляя ей устойчивости своим весом. Нужно доказать этой цитадели, что ее не существует, а этой толпе, что она не расшатала все ее камни, что она лжива, одержима бесами или глупа. Подобное невозможно. Они считают ее прекрасной. И что же им отвечать, кроме как «Да, это прекрасно». И далее такое резюме научной точности, как он определял его смысл. В итоге, то, что каста эстетов зовет красотой, народ называет успехом. Но он перенял у аристократов это слово, которое для него лишено смысла. И он пользуется им, чтобы повысить качество своих удовольствий. Это не так уж необоснованно. Красота и успех имеют одинаковый источник в чувствах. Разница между ними лишь в разнице нервных систем, и эти разницы стали заметней. А впрочем, немногие люди способны на подлинное эстетическое чувство. Большинство тех, кто его испытывает, лишь повинуется, совсем как народ приказам хозяина, велением воспоминаний, влиянием среды или моды. Существует случайная красота, столь же недолговечная, как успех увлечения. Произведение искусства, расхваленное кастой сегодняшней, будет презираемо кастой завтрашней. От него останется меньше, чем от произведения, брошенного кастой, но воспетого народу. Ибо успех — это явление, чья значимость растет вместе с пылью, которую он поднимает, с числом сторонников, которые пришли и составляют его кортеж. Чувство касты и чувство народа имеют одинаковый результат. Природа, не совершающая скачков, не делает выбора. Речь идет о создании детей. Обоняние или другое аналогичное чувство павлиноглазки грушевой развито настолько, что женская куколка этой редкой бабочки притягивает целую уйму самцов туда, где накануне их не было и в помине. Подобная острота чувств была бы нелепа, если бы не помогала павлиноглазке выбирать самую вкусную пыльцу среди массы цветов или каким-то образом получать большее наслаждение и развиваться духовно, совершенствовать культуру своего разума. Она помогает павлиноглазке лучше заниматься любовью. Это ее эстетическое чувство. И, наконец, на третьем месте его неспровергающий взгляд на образование и так называемое знание. Именно здесь он заодно с Жюлем де Готье и Анатолием Францем поднимается до восхитительной проницательности суждения. Мнение Гурмона об этом предмете в эпоху, когда свирепствует экзальтированное поклонение перед обязательным государственным образованием, неизбежно вызвало бы громкий скандал и даже законное преследование за подстрекательство молодежи к уклонению, а потому я упоминаю здесь о нем с трепетом. На мой взгляд, это мнение может быть выражено следующим афоризмом, который на разные лады повторяется в его книге. «Обучая глупца, вы увеличиваете его глупость». Ну, а если конкретно, то вот что он говорит в замечательном отрывке из эссе «Важность образования», из того же шедевра, каковым является сборник «Бархатный путь». Его образование характеризует единственный термин – абстрактность. В конечном итоге в преподавательских кругах пришли к выводу, что жизнь познается только в устной форме. Будь то поэзия или география, метод один и тот же. Рассуждение, вкратце излагающее предмет, который якобы его истолковывает. В конце концов, образование превратилось в методический набор слов, и классификация подменяет знания. Самый умный и энергичный человек способен усвоить лишь малую талику прямых и точных понятий. И однако именно такие понятия действительно глубоки. Обучение дает лишь образование. Знание дает жизнь. У образования имеется хотя бы то преимущество, что оно представляет собой обобщенное, сублимированное знание и может в малом объеме содержать большое число понятий. Однако внутри большинства умов эта пища не приносит пользы и не переваривается. То, что мы называем общей культурой, зачастую лишь комплекс чисто абстрактных, мнемонических знаний, которые наш ум не способен проецировать в реальную жизнь. Без очень живого и активного во всех смыслах воображения, понятия, вверенные памяти, высыхают на безжизненной почве. Чтобы зерна проросли, необходима вода, которая их напитает, и солнце, которое поможет созреть. Лучше не знать, чем знать плохо или мало, что в сущности одно и то же. Но известно ли нам, что такое неведение? Читая этот отрывок, столь непочтительный по отношению к государственному образованию и к мифу об улучшении человеческой природы через знания, можно лишь вновь подивиться тому, что Гурмон ни разу не упоминает апологию Раймунда Сабунского, где Монтень защищает эту позицию с бесподобной виртуозностью. Но когда бывало такое, чтобы наука, как они и говорят, смягчала и уменьшала горечь преследующих нас неудач, что она может сделать такого, чего не сделала бы гораздо лучше невежество? Цитата по памяти. Этот городской отшельник, обреченный на заточение из-за своего уродства, и который из своего духовного убежища царил в мире далеких образов и идей, парадоксальным образом восхвалял бурный мир природы, равно как и движущее миром дикое язычество. Мне приятно знать, что в конце жизни он снова познал любовь, пусть и платоническую, но для людей с богатым воображением этого достаточно, если не предпочтительней. И что эта любовь побудила его совершить последнее большое путешествие на пароходе по Сене в обществе его дорогой амазонки. Примечание. Имеется в виду Натали Клиффорд Барни, 1876-1972 годы жизни, французская писательница американского происхождения. Конец примечания. И я тем более рад узнать, что они отправились посетить другого великого собирателя идей, своего современника, еще одного замечательного школа, которым был Морис Меттерлинг. В заключение, Натали Клиффорд Барни прекрасно резюмирует эту последнюю эскападу. «Слишком увечный телом, чтобы предаваться удовольствиям, слишком здравомыслящий, чтобы обладать честолюбием, водная прогулка в компании с амазонкой была для него благотворной». И дальше. «Обезображенный плотью, бунтующий против Бога, сопротивляющийся всякой вере, он, наконец, нашел компромисс между любовью и религией в дружбе, этой религией духовной близости. С удовольствием представляя, что высшее наслаждение, которым стало для старого потрепанного сатира это путешествие по Сене к берегам родной Нормандии в сопровождении полубогини, парижской Афины, которая, похоже, как хорошо его понимала, и умела ценить по достоинству. Иногда в минуты щедрости жизнь делает такие замечательные подарки. В заключение я последую примеру Джона Каупера Пауиса и процитирую стихотворение Гурмона «Опавшие листья». Ибо главное, чем сегодня делится с нами Реми де Гурмон, я имею в виду нас, его немногочисленных почитателей, это талант и усидчивое внимание, с которыми он сумел нам напомнить о богатстве нашей меланхолической латинской цивилизации. Симона, любишь ли ты шорох шагов по опавшей листве? Он подобен шуршанию крыльев и женского платья. Симона, любишь ли ты шорох шагов по опавшей листве? Однажды мы станем несчастной опавшей листвой. Идем же, ветер нас гонит, и ночь на дворе. Симона, любишь ли ты шорох шагов по опавшей листве? Однако на протяжении лет, что повторяю эти строки, я понимаю, что последняя строфа изменилась в моем подсознании. Если задуматься о причине этого, то, кажется, я понимаю, что это невольная замена. Разве не так же всегда воздействует на нас магия чтения? Незаметно для меня создала прекрасный синтез моей возвышенной любви и вневременной дружбы к отшельнику-язычнику с улицы Сен-Пер. И мне чудится, будто его дорогой призрак шепчет мне на ухо. «Дени, любишь ли ты шорох шагов по умершим душам?» Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Сергей Герасимов.